Глава 22. Приходится признать, что в одном РТ все-таки был прав. У меня и впрямь была возможность отменить съемки фильма, но я и не воспользовался. Совсем позабыл про одно важное обстоятельство. Согласно правилам для таких случаев, я как автор книги имею право предложить черновой вариант сценария. В первом случае отказался, а во втором мне даже не предложили ничего подобного. Конечно, вряд ли удастся чего-то добиться, но попытаться стоит. Позвонил Бенни и вкратце обрисовал ситуацию. Литературный агент, что вполне естественно, новость воспринял прохладно. «Слушай, парень, будь другом», — просит он. «Если вдруг случайно где-нибудь встретимся, сделай, пожалуйста, вид, что не знаешь меня». В конце концов, я решил махнуть на это дело рукой. Как ни крути, деньги за экранизацию я не только взял, но и потратил. Не хватало, чтобы их потребовали вернуть. Вдобавок, вовсе не из-за чего так переживать. Книгу никто переписывать не собирается. Моя версия сюжета останется нетронутой. А если экранизация получится ужасной, это в любом случае проблема Жерола, а не моя. И вообще, что я буду делать, если меня поймают на слове и заставят писать сценарий? Понятия не имею, как это делается. Если с профессиональными сценаристами у фильма есть хоть какие-то шансы, то если за работу возьмусь я, смотреть его будет невозможно. Но главное соображение, которое меня останавливает, — не хочу навредить карьере Натали. Для нее от этой картины многое зависит. Это ее первая главная роль. Пусть не в блокбастере, во всяком случае не в дешевом ужастике, не выдерживающем никакой критики. Если фильм все-таки получится приличным, возможно, Натали после него начнут поступать предложения. Если сорву съемки сейчас, проект положат на полку, а Натали может пойти дурная слава только потому, что она моя девушка. Пусть РТ сколько угодно рассуждает с пеной у рта о продажности и конформизме. Мне на его мнение глубоко плевать. Заснуть сегодня никак не удается. А ведь уже половина четвертого. Лежу и тупо пялюсь в потолок, в то время как Натали, свернувшаяся калачиком на половине кровати, которая теперь снова принадлежит ей по праву, уже видит десятый сон. Натали не из тех, кто любит спать, прижавшись друг к другу или в обнимку. Предпочитает иметь свое пространство. «Натали», — она тихонько всхрапывает. «Натали, спишь?» «Да, извини». Натали переворачивается на спину и трет глаза. «Сколько времени?» «Половина четвертого». «Ух, извини еще раз». «Мне через 2 часа вставать». «Хорошо, тогда пойду на диван, чтобы не мешать», — предлагаю я. «Не надо», — зевает Натали. «Оставайся тут». «Что с тобой, зайчик? До сих пор переживаешь из-за ссоры с РТ?» «Нет». Откровенно говоря, после того, как мы с ним высказали друг другу все, что накипело, почувствовал облегчение. Оба мы давно уже держали взаимные претензии в себе. Теперь, когда выложили все без обиняков, даже легче стало. Конечно, разругались мы серьезно, но, может быть, еще помиримся. Правда, в ближайшее время на это рассчитывать не приходится. А значит, плакали собрания киноклуба, во всяком случае для меня. Этот тесный дружеский круг слишком мал для нас двоих. Но я готов отойти в сторону. Все равно ведь не собирался каждый месяц летать из Парижа на собрание обратно. «Нет», — Натали садится. «В чем же тогда дело? Если хочешь по второму разу, извини, не получится, устала». «Нет, нет». Натали берет с тумбочки мобильный телефон и, мельком скользнув взглядом по дисплею, кладет обратно. «Ну давай, выкладывай, что тебе покоя не дает». «Наши отношения». «Ах, вот в чем дело», — произносит Натали, прислонившись к изголовью кровати и потягиваясь. «Ну хорошо. Я, конечно, понимала, что рано или поздно эта тема всплывет, ее придется обсудить, но не хотела портить удовольствие». «Портить удовольствие? В каком смысле?» «В очень простом. Ну, сам посуди. Ты готов вместо Парижа перебраться в Лос-Анджелес? В Лос-Анджелесе бывал дважды. И от обеих поездок впечатления остались не слишком приятны. Это место вообще на город не похоже. Такое чувство, будто в Лос-Анджелесе нет ничего, кроме одних сплошных дорог, и все как одна под завязку забиты машинами. Когда в Лос-Анджелес перебирались великие, будь то писатель Уильям Фолкнер или звукозаписывающая компания Motown Records, ничем хорошим это не заканчивалось. Пожалуй, нет. А ты, полагаю, не готова оставить Лос-Анджелес ради Парижа. Извини, зайчик, моего школьного французского не хватит, чтобы чашечку кофе заказать, не то что в кино сниматься. Так я и думал, киваю я. Просто хотел удостовериться. Не думаю, что для тебя это большая неожиданность, продолжает Натали. Ты же знаешь мою ситуацию. Чтобы добиться успеха, я должна быть в центре событий. Вся работа в Лос-Анджелесе, понимаешь? Если повезет, через несколько лет смогу жить где угодно, однако далеко от Лос-Анджелеса уезжать все равно не следует. Ты все это знаешь, а я знала, что ты скоро отправляешься в Париж, но это нам не помешало. Да, соглашаюсь я, не помешало. Ух, да чего же все сложно, запутано. И не говори. Нет, ты не подумай, мне с тобой хорошо, очень хорошо. «Маленькое, но важное дополнение», — комментирую я. «Да», — вздыхает Натали. «Вообще-то не ожидала, что мы с тобой снова... Ну, ты понимаешь. Если думаешь, что я вернулась в Торонто, вынашивая коварные планы на твой счет, то это неправда. Конечно, отдавала себе отчет, что избегать друг друга не получится. Первая встреча может получиться очень неловкой, но... Да-да, понимаю». Я тоже совсем по-другому представлял нашу встречу. Догадываюсь, усмехается Натали. Полагаю, ты думал, что будешь вооружен до зубов? Что? Натали, как тебе такое только в голову пришло, пугаюсь я. Врать не буду, конечно, злился, но я тебе не отморозок какой-нибудь. Извини, вздыхает Натали. Побочный эффект съемок в фильмах ужасов. Посмотрел несколько, признаюсь я. Должен сказать, твой уровень гораздо выше. Спасибо большое за комплимент. Вообще-то ты прав. Делать почти ничего не надо. Только выставить сиськи на показ и сделать испуганное лицо. Надеюсь, если я сыграю в фильме другого жанра, наконец начнут предлагать серьезные роли. Саймон уже записал меня на прослушивание для некоторых вполне приличных картин, которые будут снимать в следующем году. Саймон — агент Натали. Когда она только обратилась к нему, Саймон по большей части представлял интересы девушек, участвующих в конкурсах «Мокрых майк» или снимающихся в клипах хип-хоп-исполнителей. Но с тех пор оба значительно поднялись по карьерной лестнице. «Ты этого заслуживаешь», — произношу я. «Спасибо», — Натали гладит меня по руке. «Ты точно не обижаешься?» «Точно». Очень долго на тебя злился, а теперь ничего подобного не испытываю. Понимаю, что на самом деле был зол не столько на тебя, сколько на себя. Думал, только последний дурак может оказаться в таком положении. В общем, как бы там ни было, сейчас все горькие чувства будто ветром сдуло. Очень рада, кивает Наталья, а то уже начала бояться. Вдруг ты просто усыпляешь мою бдительность и стараешься подобраться поближе, чтобы осуществить коварный план мести, который вынашивал долгие годы. Натали, у тебя передоз ужастиков. Зато у тебя, киноман, передоз фильмов всех жанров. Я этого не скрываю. Ты видел больше фильмов, чем все остальные мои знакомые вместе взятые. На все случаи жизни у тебя припасена подходящая цитата из какого-нибудь кино. Если честно, раньше меня это даже раздражало. Казалось, будто кроме фильмов тебя ничего не интересует, включая меня. Понимаю. Правда, парни, которые сходят с ума по комиксам, еще хуже, вздыхает Натали. Или те, которые по любому поводу цитируют шоу Монти Пайтон или Симпсонов. Теперь, когда официально ушел из Крика Вильгельма, больше не придется писать рецензии, говорю я. Отныне в кино буду ходить только для того, чтобы посмотреть фильм, как все нормальные люди. Это хорошо. Представь, если бы пришлось рецензировать фильм на французском, смеется Натали. Конечно, языком ты владеешь лучше, чем я, но, учитывая, что я им не владею никак, комплимент сомнительный. Да, вздыхаю я. Все семейные гены, отвечающие за лингвистические способности, достались сестре. Представляешь, Кэти может объясняться на французском, итальянском, испанском и чуть-чуть на немецком. А я на родном английском двух слов связать не могу. «Какой ты все-таки смешной!» — с нежностью произносит Натали, целуя меня в щеку. «Мне тебя будет не хватать». Ну, скучать по мне пока рановато. В Париж улетаю только в конце июля. Да, но, может быть, Натали запинается. Наверное, нам уже надо понемножку отвыкать друг от друга. Сейчас мы еще можем разбежаться, без горьких чувств уйти каждой своей дорогой. Но представь, что будет через месяц. Поэтому лучше перевести отношения из горизонтальной плоскости в деловую. Издаю страдальческий стон. Да, наверное. Если хочешь, можем еще разок встретиться перед твоим отъездом, предлагает Натали. Я ведь все равно должна тебе прощальный секс, а сейчас я не в форме. Уставшая, не выспавшаяся, волосы торчат во все стороны, видок ужасный. Натали Артис, если ты на что-то и не способна, так это выглядит ужасно. Даже когда горные сектанты приносили тебя в жертву Читарнаку, смотрелась на все сто. Ну хорошо. Если тебе так больше нравится, сейчас я не чувствую себя красивой. Не могу сказать, что меня это радует, но, похоже, ты категорически не желаешь, чтобы мой корабль сейчас заходил в твой порт. «Да ты прирожденный романтик», — фыркает Натали. «Всегда знаешь, что сказать, чтобы у девушки появилось настроение». «Мы, мужчины, устроены гораздо проще. Если представляется возможность, почти никогда не отказываемся». «Убери слово «почти», оно в этой фразе лишнее», — фыркает Натали. «Как-то навещала в больнице двоюродную сестру. А ее сосед по палате, у которого были переломы обеих рук и трещина в кости стопы, попросил, чтобы я ему немножко помогла рукой». «Что? Когда это было? Ты про тот раз, когда твоя двоюродная сестра лежала в больнице с менингитом? Ты ведь тогда еще девчонкой была». «Ну да, мне было 15», — отвечает Натали. «С ней в одной палате лежали двое стариков, оба без сознания, и этот парень. Кажется, на мотоцикле разбился, но точно не помню. Когда тетя пошла принести что-нибудь из кафетерия, он тихонько подозвал меня и попросил выручить». «Вот подонок», — возмущаюсь я. «Ты мне про этот случай не рассказывала. Надеюсь, ты сразу подняла крик и позвала охрану». «Нет, просто нажала кнопку вызова медсестры», — отвечает Натали. А когда она пришла, сообщила, что этому мужчине срочно требуется ручная стимуляция, а лучше оральная. Заявила, заботиться о его здоровье должны медицинские работники. Вот они пускай с этой проблемой и разбираются. Парень клялся, что я на него наговариваю, но оказалось, что одна старушка была в сознании и все слышала. Вызвали полицию, его арестовали за приставание к несовершеннолетней. Правда, в наручники заковать не смогли, поэтому просто перевели в отдельную палату. Надо же было дождаться, когда парню снимут гипс, и его можно будет транспортировать. Так мерзавцу и надо. Приношу извинения от имени всего нашего пола. И есть за что. Мужчины — совершенно несносные существа. Не будь мы, женщины, биологически предрасположены испытывать к вашему брату симпатию, ни за что не стали бы с вами связываться. А еще упрекала меня в отсутствии романтики. Натали хихикает и снова укрывает нас обоих одеялом. Не волнуйся, на тебя эти рассуждения не распространяются. Уф, сразу полегчало. Натали вздыхает. Может, поженимся? Ну, будем одной из тех пар, которые видятся раз или два в год. Подумаешь, некоторые так много лет живут и ничего. Некоторые? Ты что, знаешь такие семьи? Лично нет. Но если хочешь примеры из жизни, пожалуйста. Клаус фон Бюлов и его жена. Хорошенький пример, качаю головой я. Она много лет была в коме, а потом умерла. Но муж, наверное, навещал ее очень-очень редко. А если вообще навещал, грустно и задумчиво произносит Натали. Не помнишь, это он ее убил? Нет. Давно не пересматривал фильм «Изнанка судьбы», которые сняли по мотивам этой истории. Я тоже. Смеюсь. Может, и правда пожениться? На что отличная парочка получится. К тому же не встречал девушку с таким же нестандартным мышлением, как у тебя. Подумай, какие интересные у нас будут получаться разговоры. Сначала рассказываешь, как к тебе 15-летний приставал парень в гипсе, потом заявляешь, что все женщины ненавидят мужчин, но терпят их из-за гормонов, а затем переходишь к преступлению многолетней давности, которое так и не было раскрыто. Попробуй тут уследи. Натали смеется в ответ. Значит, с француженками тебе точно по пути. Парижанки издавна славятся парадоксальным мышлением. Спасибо, Натали. Желаю найти в городе ангелов мужчину, который не будет засыпать в самое неподходящее время. Натали целует меня и перекатывается на бок. Спасибо, зайчик. А теперь закрой ротик и баиньки. Удастся проспать хоть часик, может, встану свежий, отдохнувший, и утром мы с тобой еще пошалим на прощание. 2 минуты спустя до меня снова доносится ее тихое посапывание. Такая уж у нее особенность, засыпает мгновенно, едва коснувшись головой подушки. Это одна из тысячи характерных черточек и мелочей, которые о ней знаю. Когда-нибудь Натали непременно встретит мужчину, которому тоже предстоит все это узнать. Как ни странно, эта мысль не пробуждает во мне ни ревности, ни злости. Только на душе становится теплее. Нам с Натали было хорошо вместе. Мы сумели подарить друг другу немножко счастья, а потом немножко несчастья. А после этого встретились и на некоторое время снова сделали друг друга счастливыми. Что ж, мы далеко не единственная пара, чьи отношения могут быть только кратковременными. Грустно, конечно, что Натали уезжает, но по шкале Рихтера это событие вызывает в сердце лишь легкие толчки, а не те масштабные разрушения, с которыми пришлось иметь дело в прошлый раз. Мы любили друг друга, потом ненавидели, затем бурные чувства улеглись, и мы можем спокойно расстаться друзьями. Причем друзьями в полном смысле слова, а не так, как это обычно бывает у поссорившихся пар. Кроме Натали, так близко меня знать может разве что лучший друг или главный враг, но последние бывают только у героев боевиков. Искренне желаю Натали успеха. Пусть едет в Лос-Анджелес, станет суперзвездой кино, встретит хорошего мужчину и будет до нелепости счастливой. Ведь полгода назад за такие слова дал бы самому себе в морду. Похоже, избавляясь от всего старого, я слишком увлекся. Прошло всего несколько недель, а у меня уже нет ни лучшего друга, ни издателя, ни литературного агента, ни бывшей девушки, ни Крика Вильгельма. Такими темпами перед отъездом в Париж в чемоданы будет укладывать просто нечего.